следуя указаниям мисс Джентл, они без труда нашли дорогу, но Делглиш ехал медленно, понимая, что иначе они приедут раньше, и желая дать ей время вернуться домой первой и приготовиться к их визиту. Скорее всего, фамилия Джентл. Джентл — благородная, великодушная, нежная, ласковая. Фамилия Джентл не была ее псевдонимом, хотя для романтической романистки такой псевдоним был бы весьма уместен. Делглиш чувствовал, как Кейт, сидя рядом, умело сдерживает нетерпение. Но 10 минут спустя они все же свернули на проселок, ведущий к коттеджу. Он тянулся через неогороженное поле, которое в худшие зимние периоды наверняка представляло собой непроходимую трясину. Вблизи дом выглядел более основательным, чем издали. Цветник, сейчас по-осеннему печально увядший и растрепанный, обрамлял гаревую дорожку, ведущую к боковой лесенке, под которой Делглиш заметил накрытые брезентом жестяные банки, скорее всего, с керосином. Позади дома находился огородик. Чахлые вилки белокочанной и ребристые стебли брюссельской капусты, выглядывающие из земли круглые луковицы с оборванными перьями и остатки вьющихся бобов, чьи увядающие плети, как тряпки, свисали с прутьев, к которым были привязаны. Запах реки ощущался здесь острее, и Делглиш легко представил себе, как все это выглядит зимой. Холодный туман, поднимающийся от воды, заболоченные поля и единственный раскисший проселок, ведущий к заброшенной сельской дороге. Но когда мисс Джентл, улыбаясь, открыла дверь и впустила их в дом, они попали в неунывающий светлый мир. Глядя через широкие окна гостиной, можно было представить, что ты на корабле. Отсюда виднелись лишь перила веранды и речная гладь. Несмотря на неуместный здесь кованный чугунный очаг, комната представляла собой скорее обычную городскую, а не дачную гостиную. Одна стена, оклеенная несуразными обоями в розовых бутонах и малиновках, почти полностью была завешена картинами. Старые акварели с сельскими пейзажами, пара гравюр с изображением Винчестерского и Уэльского соборов, 4 ранневикторианские картинки мод, вставленные в общую рамку, вышитый шерстью и шелком ангел, приветствующий апостолов у разверстой могилы, 2 весьма недурные портретные миниатюры в овальных медальонах. Дальняя стена была покрыта книгами, среди которых, как заметил Делглиш, были и произведения самой мисс Джентл в новеньких суперобложках. По обе стороны от очага стояли легкие кресла, а между ними складной стол, на котором уже были приготовлены молочник и 3 чашки с цветочным рисунком. С помощью Кейт мисс Джентл подтащила к нему для второго гостя маленькое кресло-качалку, Майкпис, встречавший их вместе с хозяйкой у двери, плюхнулся перед незажженным очагом и испустил зловонный вздох. Кофе мисс Джентл принесла почти сразу же. Видимо, поставила чайник заранее, и оставалось лишь залить кофе кипятком. Сделав глоток, Делглиш испытал угрызение совести. Он совершенно не подумал о том, какое неудобство для одиноко живущей женщины представляет собой неожиданные посетители, и догадался, что переплыть реку ее заставила скорее необходимость купить молока, нежели отправить почту. «Вы знаете, конечно, — мягко начал он, — что сэр Пол мертв. Да, знаю. Он был убит. И именно поэтому вы здесь. Как вы меня нашли? Делглиш рассказал, как они наткнулись на ее книгу. «Все, что случилось с ним в последние несколько недель жизни, для нас очень важно», — продолжил он. «Вот почему мы попросили бы вас рассказать нам в точности, что произошло здесь вечером 7 августа. Вы его видели?» «О, да, я его видела». Она поставила чашку и поежилась, словно ей вдруг стало холодно. Потом устроилась поудобнее, как будто приготовившись рассказывать сказку собравшимся у камина детям. «Я действительно прекрасно лажу с мистером Хиггинсом. Разумеется, ему хотелось бы купить коттедж и снести его. Но я ему сказала, что после моей смерти он получит право первого выбора от моих душеприказчиков. Мы с ним всегда шутим на эту тему. А «Черный лебедь» — очень приличное заведение с милой и спокойной клиентурой. Но в тот вечер публика там была совсем другая. Я хотела поработать, однако доносившиеся оттуда крики, визги, смех молодежи мешали. Я вышла на берег и увидела 4 человек в лодке. Они весьма опасно ее раскачивали. 2 встали и пытались поменяться местами. Мало того, что они шумели, так еще и вели себя глупо. Я попробовала связаться с рестораном по телефону, но не смогла дозвониться. Тогда мы с Мейкписом стали переправляться на лодке. Я направилась к своему обычному месту. Приближаться к ним и увещевать их было бы небезопасно. Сил у меня теперь не так уж и много, как прежде. Подплывая к берегу, я увидела еще 2 мужчин. «А вы знали, кто они?» «Тогда нет. К тому времени уже стемнело, а свет из парка лишь слабо просачивался сквозь кусты. Потом в одном из мужчин я узнала сэра Пола Бероуна». «А что они делали?» «Дрались», — мисс Джентл произнесла это слово без малейшего осуждения. Делглишу показалось даже с некоторым удивлением, что он спрашивает. Можно было подумать, будто драку в темноте на берегу реки она считает вполне естественным занятием для 2 джентльменов, которым больше нечего делать. «Они меня, разумеется, не заметили», — продолжила она. «Они меня, разумеется, не заметили. Над кромкой берега торчала только моя голова. Я боялась, что Мейкпис залает, но приказала ему молчать, и он сдерживался, хотя видно было, как ему хотелось присоединиться к потасовке. Я все думала, следует ли мне самой вмешаться, но решила, что это будет неприлично и к тому же совершенно бесполезно. Мужчины явно выясняли личные отношения».